Глава 14. 15 августа 334 года от разделения. Воскресенье. Местное отделение службы контроля находилось в небольшом фермерском поселении в 10 километрах от Кейптауна. Но Краузе уверенно повернул машину к городу. Уже стемнело, шоссе было ярко освещено развешанными вдоль него фонарями, закрепленными на тросах. Держащие их небольшие шары, заполненные водородом, трепыхались на ветру в 15 метрах от земли, отчего дергающийся свет создавал причудливую игру теней. Краузе молчал, когда отъезжал от мотеля, когда поворачивал к городу, даже когда припарковался возле небольшой гостиницы неподалеку от побережья. Трехэтажное здание на 20 номеров встретило новых постояльцев практически домашним уютом. Портье, небольшого роста старичок, приветливо им улыбнувшийся, не стоял за стойкой, а сидел в удобном кресле, покачивая ногой в пушистой тапочке. На телевизионном экране транслировали соревнования по дартсу. Старичок комментировал каждый бросок, между делом просканировав документы Краузе и Павла и скинув им на телефоны код доступа к комнатам. «У меня через 20 минут!» Краузе скрылся в своем номере. Комната Веласкеса оказалась напротив, дверь в дверь. Внутри было чисто и очень функционально. Широкая кровать с адаптивным матрасом, три полотенца на покрывале, сложенные в несколько раз, телевизор на полстены, шкаф с плечиками и функции чистки одежды, шикарный санузел с массажной душевой стойкой и навороченным унитазом. Мебель и остальные предметы интерьера были почти новые и очень даже недешевые. Климатическая система включилась, стоило ему открыть дверь, и тут же послала запрос на ком с перечнем опций. Такой номер в верхнем городе стоил бы под 1000 реалов за ночь, а то и дороже. Местные расценки отличались от столичных раза в три. Тоже немало получалось, но за эту роскошь платил Краузе, так что Павел решил насчет трат не заморачиваться. В конце концов, он теперь на службе, и эта служба должна оплачивать все его невеликие запросы. Какие именно, Макс собирался придумать чуть позже. «Падай в кресло!» Краузе сидел за столом и что-то вбивал в планшет. Его номер был побольше и состоял из двух комнат. В дальней виднелась кровать, а в ближней, кроме стола, стояли диван и три кресла, вокруг низенького стеклянного стола. На стекле лежали пистолет и НССР. «Если хочешь пить или есть, потерпи. Сейчас закончу, поговорим, а потом прошвырнемся по местным злачным местам. Тут развлечения на любой вкус, если ты не знал, в том числе и жрачка с пойлом». «Не знал», — подтвердил Павел. «Я думал, обычный заштатный городишко, в путеводителях ничего про злачные места нет». «На то они и злачные, чтобы всякие посторонние туристы туда не совались». Краузе сложил планшет, потянулся. «Думаешь, зачем ты мне здесь?» «Теряюсь в догадках». «В нашем отделении работает 18 человек, из них два мага. Точнее говоря, сейчас 16 плюс один из ваших. Из мага одно название, ему уже давно на пенсию пора. Если представишь карту, то Кейптаун как раз между Майском и Тахо. Больших поселений немного. Наша ответственность – это 200 километров береговой линии и почти сотня вглубь острова. Свободные территории, места много, жителей не очень. 18 человек на 184 мага. Отчего-то ваши братья предпочитают крупные города, а не сельскую глубинку. При необходимости мы получаем помощь из протекторатов. Например, в Кейптауне отделение, 10 человек. И все они подчиняются столичному управлению. А мы – нет. И поэтому наши просьбы и запросы обрабатываются в последнюю очередь». «И вы решили, что неплохо было бы еще одного сотрудника заполучить?» «Не угадал». Краузе швырнул планшет на стол. Тот шлепнулся аккурат перед Веласкесом, раскрывшись в полете. На Павла с экрана смотрела молодая черноволосая женщина с острым носиком, огромными зелеными глазищами и пухлыми губами. «Знакомься, Мишель Дакота, Констанца Горовец. Маг, инспектор надзора. Наш 18-й сотрудник. 22 года. Стажировалась в полиции. Потом перешла к нам. Месяц назад внезапно исчезла неподалеку от старого порта. Вот прямо тут. Поиски результатов не дали. Ком отключен. На связь того времени не выходила. Первый месяц ее активно искали. Даже из центрального офиса приезжали. Но ничего сделать не смогли. Никаких зацепок. Словно сквозь землю провалилась». «Наверняка тщательно искали». Павлу показалось, что девушка на планшете ему подмигнула. «Конечно, служба за своих порвет кого угодно. Мы проследили каждый ее шаг. А вот в 7 часов последней трети 10 июня все обрывается. Никто ничего не видел и не слышал. Никаких следов. А недавно кое-что появилось. Мужчина, которого убили в мотеле, бывший воспитатель из пансиона для таких, как ты, Шань Ли. У него дом здесь есть, недалеко от старого порта. И вроде как у этого воспитателя была информация, где может быть Мишель. Он хотел сообщить ее лично мне. Говорил, что это очень важно и конфиденциально. И раз его пристрелили, информация была действительно важная. Правильно мыслишь, Веласкес. Этот Шань был себе на уме. Последние несколько лет темными делишками занимался. И просто так ничего бы не отдал. Он хотел 100 000 реалов, так что, считай, служба на этом сэкономила. Главное, он сказал, что Мишель жива, и у него есть доказательства. Были. Да, личные вещи я его забрал, и коммуникатор в том числе. Но там ничего нет. Так что нам с тобой предстоит здесь узнать, где этот Шань жил, что делал. И так мы ухватимся за ниточку, которая приведет нас к инспектору Горовец. Она ведь тебе понравилась, правда? Отличная девчонка. И девочка отличная, и план тоже. Искренне похвалил Павел и лейтенанта, и мага-инспектора. Но за каким хреном я тут нужен? Ты еще не понял? Ты маг, она тоже. Вероятность, что вы друг друга отыщете, куда выше, чем если бы я занимался этим один. Павел усмехнулся. Если бы маги могли чувствовать друг друга на расстоянии, это было бы большим преимуществом. Но нет, даже без браслета он не ощущал никого, о чем и заявил. И вообще, может быть, она не хочет, чтобы ее нашли, добавил он. Значит, мы тем более должны ее отыскать. Маг на свободе без надзора – это как бомба с неисправным детонатором. Никогда не знаешь, рванет она или нет. И если да, то с какой силой? Не тебе объяснять, что может наделать эта хрупкая девушка, если снимет браслет. Или если кто-то заставит ее это сделать в своих интересах. Так что сегодня отдыхаем, а завтра за работу. Настя отрывалась как могла, по ее мнению, имела полное право. Приехавший наряд забрал чемоданчик, опечатал логово этого мелкого афериста Веласкеса, и она со спокойным сердцем отправилась в вечерний клуб, даже не переодеваясь. Сережка так и лежала в кармане, в пластиковом пакетике для улик. Для нее звездный час должен был наступить в понедельник, когда она с триумфом выложит эту безделушку рядом с такой же на стол Эскобару. Нет, лучше в рожу его самодовольную швырнет. А то как перепихнуться, так этот красавчик первый в очереди. А как до реального дела доходит, чтобы схватить какого-нибудь наглого мага и мордой его по камням и траве, так он в кусты. Волкова и сама не могла понять, чем ей этот Веласкес так досадил. Ни на одно из провальных увлечений юности он похож не был. Ни Павлы, ни Веласкесы не делали ей в этой жизни ничего плохого. И все равно думала о нем. И прямо кулаки сжимались. А уж когда Сережку нашла, сердце от радости чуть не выпрыгнуло из майки. Бюстгальтеры Настя не носила принципиально. В клубе Волкова основательно набралась, так что даже диагноз запищал, показывая среднюю степень алкогольного отравления. Как раз тогда, когда она залезла на столик и, вращая бедрами, танцевала под зажигательную музыку. И ничуть не хуже стриптизерш. Те только и умеют, что за шест хвататься, никакого чувства ритма. Из тех парней, что стояли вокруг, пуская слюни, Настя отметила двоих. Оба чуть выше среднего роста, черноволосые, мускулистые. Как раз то, что нужно для достойного завершения воскресенья. Тут ей в голову пришла отличная, как казалось, мысль. Зачем ждать до понедельника, если можно плюнуть Эскобару в рожу прямо сегодня? Она достала коммуникатор, выбрала нужный контакт и прекратила вертеть задницей. Поклонники разочарованно загудели. «Сволочь, да где же ты?» Эскобар не отвечал. Настя несколько раз пыталась дозвониться, но лейтенант явно не хотел с ней разговаривать. «Да пошел ты в жопу, придурок!» Наконец проорала она в отключившийся телефон и слезла со стола. Настроение резко качнулось в отрицательную сторону. Все вокруг показалось мерзким и наигранным. Ее тут же подхватили сильные руки. Какой-то латино попытался даже в штаны залезть. «Прости, красавчик, что-то расхотелось». Волкова, стараясь сдерживаться, похлопала его по щеке. «Ребята, с вами было классно, но я сваливаю». Она стащила со стула куртку, накинула на плечи. Слюнявые поклонники отвалили. Вокруг было столько свободных цыпочек, что зацикливаться на одной бухой оторве никто не собирался. Ну, потанцевала на столе, вывалив левую грудь из майки, Приспускала джинсы чуть ли не до колен. Делов-то. Здесь такое происходило постоянно. Только один, как раз из примеченной парочки, приобнял Настю и заявил, что одну ее в таком состоянии никуда не отпустит. «Дебил, сказала же, отвали!» Волкова оттолкнула его обеими руками и, покачиваясь, пошла к выходу. По пути задержалась у барной стойки, расплатилась, а когда оглянулась, этих двоих уже не было. «Сосунки!» Пьяно скривилась она. «Настойчивее надо, да, красавчик?» Бармен заученно улыбнулся, получив чаевые, и занялся другими клиентами. Пьяная, почти в стельку детектив, получила на выходе свой пистолет, кое-как пристроила кобуру под куртку и вывалилась на улицу. Парковка для байков располагалась через дорогу. Движение в эти часы было просто никаким. Алкоголь бил по мозгам. В пойло явно подмешивали что-то куда более крепкое. «Сдам анализ, и если там наркота, буду тут всегда тусоваться», — пообещала она себе. «Или разнесу гадюшник к чертовой матери». Мотоцикл Волковой стоял в самом дальнем и темном углу. Настя кое-как дошлёпала до него, уселась на плитку и закурила. «Ну ты и дура, мать», — сказала она себе. «Даже мужика не можешь снять. Опять будешь спать одна». И почувствовала, как чья-то рука зажимает ей рот, а другая давит на шею. «Хотела сбежать, цыпочка?» Схвативший ее решил поговорить. «От нас не уйдешь. Нечего было задницей крутить. Теперь будешь делать все, что я скажу». У нападающего сверху всегда есть преимущество. Во-первых, вес. Он может давить на жертву всем телом, а той приходится использовать рычаг и силу ног, чтобы подняться. Во-вторых, визуальный контроль. Жертве приходится только догадываться, что с ней собираются сделать. А нападающий может заранее рассчитывать свои шаги. И, наконец, действует фактор внезапности. Насте некогда было рассуждать. Она позволила чьей-то потной руке как можно плотнее прижаться к рту. Даже губы раздвинула, чтобы незнакомцу было удобнее. А потом сжала зубы, и что из силы дернула головой вперед и влево. Теплая кровь брызнула на язык, владелец прокушенной руки взвыл. Хватку почти не ослабил, но сместился в сторону. Правой рукой Настя вытащила нож из вшитых в подкладку куртки ножен и всадила лезвие в подставившееся плечо. Удар был такой силы, что острие ножа прошло через мягкие ткани незнакомца насквозь и поцарапало шею Волковой. Нападавший взвыл и попытался высвободиться. Не выпуская ножа, Настя выбросила левую руку дальше, нащупала волосы и сильно дернула на себя. Лезвие снова воткнулось во что-то мягкое. Она его отбросила вместе с взвывшим раненым. Выхватила пистолет, чуть было его не выронила, выругалась, откатилась в сторону и встала на одно колено, включив целеуказатель и подсветку. Нападавших было двое. Один сидел на мощеном покрытии, пытаясь зажать сразу две раны, а второй стоял немного поодаль, словно выбирая между бегством и помощью товарищу. Пустые, ничего не выражающие глаза с огромными зрачками говорили о том, что он под кайфом. «На землю, руки за голову!» — рявкнула Волкова. «Стреляю без предупреждения!» И бабахнула в воздух. Первый патрон по инструкции был снаряжен дающим шумовой эффект припасом. Вреда он принести не мог, только напугать. Другое дело, что Волкова на инструкцию клала и заряжала пистолет исключительно боевыми. Но кто там будет разбирать, чем она вверх пальнула? Главное, что предупредила засранцев. Тот, что был ранен, никак не отреагировал. А вот его напарник попытался что-то достать из-под куртки. Настя выстрелила два раза, в правое плечо и колено. Оба раза попала. Второй нападавший заорал, рухнул на землю и там задергался, всхлипывая и подвывая. «Черт, голова заболела». Волкова кое-как поднялась, голова кружилась, окружающий мир неприветливо покачивался, словно на волнах. Врубила фонарь на мотоцикле. «Ну да, я так и знала». Напали те самые парни, на которых она положила глаз. Тот, что с простреленным коленом, был совсем плох. Первый выстрел просто раздробил коленную чашечку, а вот второй, в плечо, явно повредил что-то важное. Настя вызвала медпомощь, вытащила из сиденья медпакет, приклеила парню на грудь. Насильник с ножевым ранением выглядел лучше, даже кровь почти не текла. И она от души врезала ему ногой в живот. «Получи, козел. Один удачный вечер выдался, и тот испортили». Высокий мужчина в черном плаще, стоявший в тени, был практически незаметен. Темная одежда, смуглый цвет кожи и ночная темень сливались друг с другом. Он все видел, но только покачал головой. Эти двое озабоченных кретинов появились совсем не кстати. С детективом должны были встретиться совсем другие люди, которые сейчас уселись обратно в машину и не спеша выехали со стоянки. Высокий не стал ждать, пока возле клуба появится полиция и медики. Он перелез через низкую ограду, дошел до соседней улицы, оседлал байк и последовал за уехавшей машиной. Полы его плаща развивались в воздухе, словно крылья. На острове посреди океана шестеро человек в одинаковых оранжевых комбинезонах разбирали содержимое отложенных отдельно ящиков. Ошибиться было сложно, в карманах одежды обнаружились ключи, и на ящиках были написаны их имена. Непонятно, для чего те, кто их привез, это сделали. В каждом ящике лежал одинаковый набор продуктов. Пистолет с запасной обоймой и батареей. Небольшой походный нож в ножнах, пенка и спальный мешок. Две женщины и четверо мужчин старательно не смотрели в сторону ящиков с мертвецами и себе на руки. «Кто-нибудь знает, где мы?» Рыжеволосая женщина встряхнула спальник, примерила. Он был ей немного велик. «Без понятия!» Невысокий лысеющий мужчина с небольшим животиком прицелился из пистолета в сторону центральной горы. «Я из Тахо, если что. Рафаль Минковский. Те, кто так решил пошутить со мной, очень сильно пожалеют». Остальные четверо промолчали. «Может быть...» Рыжая скатала спальник, положила обратно в ящик, достала оттуда бутылку воды, прицепила нож к бедру, засунула пистолет в карман. «На каждого по 12 литров, значит, максимум 6 дней. Я пойду осмотрюсь, а вы держитесь от моих вещей подальше». Рыжую женщину звали Сейду Перейра. Ей было 42 года, и большую часть жизни она прожила в Тахо. Туда она попала сразу после приюта. Первое время пыталась учиться в университете, а потом поняла, что даже те крохи магической силы, что пропускал браслет, помогут ей куда больше, чем знания по неорганической химии. Полтора года назад она развелась, продала небольшую сеть прачечных и переехала в Колон. Небольшой поселок неподалеку от Модены. Полученные деньги позволяли прожить безбедно один, а может, два десятка лет, не работая, и за это время забыть годы супружеской жизни, как страшный сон. Из пистолета она стрелять умела. Спасибо бывшему мужу Капо, из семьи Гальяцци, и при необходимости готова была за себя постоять. Но та ситуация, в которую они все шестеро попали, пугала. Поэтому она и решила прогуляться, чтобы не показать своего волнения. И еще потому, что по ощущениям, браслета на руке не было уже долгое время. А это значило одно. Кто-то очень постарался сделать так, чтобы на далеком островке появились шесть инициированных и окончательно перешедших барьер магов. Остров был почти правильной формы, словно кто-то поставил гору, или скорее высокий, почти в километр, холм, сделал его вершину центром круга, а все, что выходило за рамки, неаккуратно обрезал. Это Сейду увидела, когда добралась до самой вершины. К этому времени сол уже припекал вовсю, и оранжевый комбинезон почти не спасал от жары. Но без браслета это женщину-мага практически не волновало. Поток энергии, который раньше блокировался, позволял ей регулировать температуру тела в широком диапазоне. И поднимаясь наверх, она почти не устала. Еще одно преимущество свободы. Чем эта свобода может закончиться, Сейду могла только догадываться. Хорошо, что ждать оставалось недолго, если она правильно посчитала. 2 литра воды на один день, 12 на 6. Для обычных людей маги могут и месяц протянуть. С каждым днем способности возрастают. Но вот держать их столько никто не станет. Не для того тащили в такую даль. Значит, надо готовиться. Если бы Сейду оказалась здесь одна, то в первую очередь подозрения пали бы на семью бывшего мужа. Но нет, еще пятерых просто для прикрытия навряд ли кто-то бы сюда потащил. Этим тайным похитителям зачем-то нужны маги. Долго держать их тут опасно. Сейду мысленно представила, что можно сделать за 6 дней, и поморщилась. Хотя и в этих соображениях был изъян, их вполне могли привести для того, чтобы они тут передрались друг с другом. И это обязательно произойдет. Сила сносит крышу постепенно, но безвозвратно. В этом случае женщина надеялась, что у нее есть все шансы остаться последней выжившей. Вершину горы словно кто-то срезал. Практически ровный участок размером 50 на 50 метров был покрыт травой. Женщина обошла его по контуру. Отсюда был виден почти весь остров. Он зарос деревьями, названий которых Сейду не знала, но встречала и на Параизо. А значит, возможно, тут были и хищники. Животных когда-то специально завозили на отдаленные острова. Верхнее плато – самое безопасное место. Подобраться сюда сложно. Следовательно, здесь она устроит небольшое укрытие. На одного человека. Как только осмотрится и определится с остальными. Деревья покрывали остров плотным зеленым ковром, с небольшими разрывами. Без кома нарисовать карту было непросто. Так что женщина прикинула ориентиры. Соседние острова. Представила, где может быть ближайшее поселение, и начала спускаться обратно, на берег к оставленному имуществу и друзьям по несчастью.